представление привлекло внимание всех присутствующих в ресторане. Вот было бы здорово, если бы его слова мог услышать старый учитель драматического искусства, тот самый, который сказал ей когда-то: «Тебе, Клодия, лучше забыть об артистической карьере. У тебя весьма посредственные способности». «Должна разочаровать вас, но последний раз я играла в школьном спектакле». Клодия понимала, что больше всего Гамильтона интересует, почему она вообще появилась в ресторане. Он снова окинул ее взглядом. «Как вас зовут?» Такого вопроса девушка не ожидала. На мгновение ей представилось, как ее привлекают к суду за преднамеренное нарушение спокойствия в весьма респектабельном ресторане. «Зачем вам знать?» У него чуть приподнялись уголки губ. «Почему вы нервничаете?» «Нет, к суду он меня привлекать не будет», — подумала Клодия с неожиданным облегчением. Он не настолько сильно рассердился. «Мой псевдоним — соблазнительная Натали», — любезно сообщила она. «Или прелестница Фифи, если приходится исполнять роль французской горничной. Удовлетворены?» «Придется удовлетвориться. Хотя бы для того, чтобы знать, кого не следует заказывать, если мне когда-нибудь придет в голову обескуражить своего злейшего врага. Я бы предпочел кого-нибудь, кто сыграет роль более профессионально». Клодию его замечание задело за живое. «Но вы сами сказали, что я привлекла внимание всего ресторана. Я имел в виду только вашу роль покинутой мамаши. Все остальное исполнено наивно, как если бы старушка целовала своего любимого кота. Я могла сделать все как следует, но вы мне помешали». Слишком поздно поняв, что Гамильтон ее поддразнивает, Клодия добавила: «Я старалась задержать дыхание и уговаривала себя не трусить». «Уверен, вы старались из последних сил», — ответил он. Клодия уже поняла, что не сумеет победить его в словесном споре. Сделав вид, что пустые разговоры ей наскучили, она сказала: «Мистер Гамильтон, сегодня пятница, и сейчас половина 11 утра. Вы что, не торопитесь на работу?» Она заметила, что одет он, пожалуй, не для работы, но не могла удержаться от ехидного замечания. «Или, может быть, вы зашли сюда по пути на биржу труда? Если так, то не стоит появляться там в подобном пиджаке. Он выглядит слишком элегантным. Могут подумать, что вы неэкономно расходуете свое пособие по безработице». Уголки его губ едва приметно изогнулись. «Спасибо за совет. И позвольте откланяться, мисс, как бы вас ни звали». «Черт возьми, а я только начала получать удовольствие от разговора». «В таком случае всего хорошего. Желаю приятного дня». Гамильтон поморщился. Клодия не могла бы объяснить, что на нее нашло. Она совсем не хотела окликать его. Это получилось само собой. «Мистер Гамильтон!» Он оглянулся, вопросительно приподняв брови. «Да?» И тут Клодия заговорила сбивчиво и торопливо, словно боясь, что не успеет рассказать ему все. «Извините за вчерашний вечер. Я понимаю, что поставила вас в неловкое положение, но мне было еще неприятнее. А в первый раз все было просто отвратительно, потому что у клиента так пахло изо рта, что меня чуть не вырвало. Я и представить себе не могла, что это может быть так омерзительно. Чтобы выиграть пари, мне необходимо сделать еще 10 выходов.